Продолжаем программу. У микрофона Александр Ельшевский. Со студии на связи Сергей Михеев. Подписывайтесь на его телеграм-канал. Там сейчас 220 тысяч подписчиков. Так можно отделить правильные каналы от неправильных, потому что у всех поддельных, естественно, другое количество подписчиков. Подписывайтесь и на наш телеграм-канал Вести ФМ+, чтобы следить за новостями. Смотрите прямо сейчас на нашем телеграм-канале прямую трансляцию. Трансляции также есть на канале «Первый о главном», в Рутубе и ВКонтакте. Наших слушателей я прошу писать нам в эфир, мы с удовольствием ответим на вопросы. Обязательно пишите во все мессенджеры на телефон +7 903 170 63 63, либо смс на короткий номер 5533 и в начале слова «Вести». Сергей Александрович, мы говорили о выборах в Европе, о том, что хоть правые заявляют о себе все громче, но все не так просто и однозначно, что и левые, и правые в современном мире представляют из себя далеко не то, что приходит в голову благодаря неким стереотипам, засевшим, в общем, в головах. Может ли вот это голосование за правых быть голосованием не за идеи каких-то прошлых партий, национал-социализма, я имею в виду немецкого толка или прочее, что приходит в голову по аналогии, а именно голосованием за людей, которые не хотят, собственно, финансирования войны, которая, в общем-то, обычным европейцам, прям скажем, наверное, не сильно нужна? Ну, тут есть и то, и другое, я думаю, да. То есть давайте опять же с этим, с нацизмом, там, национал-социализмом, то есть разберемся, да. Эти настроения, ну, условно говоря, такие, скажем так, настроения националистические, да, они стимулируются в первую очередь бездумной совершенно политикой миграции в Европе. Вот. То есть, грубо говоря, ну, наверное, можно сказать, что да, вот где-то в недрах там европейского, так сказать, ума или европейских каких-то элит или еще кого-то идея собственного превосходства, национал-социализма, еще чего-нибудь такого, как бы она никогда не исчезала. Ну, это правда будет, да. Вот, но я думаю, что не было бы никакого, ну или, скажем, не было бы в таком виде роста популярности правых и правоцентристских идей, если бы не многолетняя практика накачивания Европы миграционными потоками. Да, если бы не огромные там толпы, там миллионы, десятки миллионов мигрантов, которые в первую очередь из Африки и Азии съезжаются в Европу, устанавливают там свои порядки, так сказать, требуют изменения под себя жизни, вот, ну и все, всего остального. Вот в первую очередь, если говорить о протесте, вы же там спрашиваете, может ли это быть протестом. В первую очередь, если говорить о протесте, это вот про это. Это протест не в отношении там нынешней ситуации с Украиной, там, это протест вот в отношении вот этих вещей, в первую очередь миграционных проблем. Потому что эти миграционные проблемы, они находятся на земле, на улицах, так сказать, люди с ними сталкиваются в быту, и они, и им сколько ни рассказывай, что вот так вот надо, да, вот улица всегда перевесит. Это и нам надо, кстати, понимать. Можно сколько угодно, так сказать, рассказывать какие-то правильные слова и правильные какие-то, так сказать, формулировки, но улица всегда перевесит. И если люди будут видеть, что ваши формулировки напрямую не совпадают с тем, что происходит на улицах, значит, первое, вам не будут доверять, второе, так сказать, да, рано или поздно ждите какой-нибудь протест. Вот то, что происходит с правыми и правоцентристами в Европе, это в первую очередь несоответствие, значит, европейской официальной риторики по поводу миграционной политики и того, что в реальности происходит. Отсюда рост, так сказать, этих настроений, отсюда рост популярности этих партий и всего остального. То есть это в первую очередь об этом идет. Второй момент, ну, это момент, скажем так, связанный с суверенизацией, с суверенностью, да, потому что европейский проект вот в том виде, в каком его когда-то рекламировали, на мой взгляд, уже не получился. То есть какие-то такие вот сияющие, так сказать, сияющий град на холме, райский сад, как вот тут Боррель тоже загнул, так сказать, старый алкоголик, вот, райский сад какой-то такой с единым, значит, населением, счастливым, такие братья и сестры там, кстати, не напоминает ли вам это все к вопросу о левых, да, утопии ранних, так сказать, социалистов, социалисты-утописты, вот, кто что-нибудь когда-нибудь проходил, помнит, там, Фурье, Сен-Симон, Оуэн и так далее, и так далее, это же вот оно и есть, это социалисты-утописты, Европейский Союз, единая европейская, так сказать, нация братьев и сестер, все друг другом довольны, у всех все хорошо, как бы все замечательно, все процветают, вот. Нет ни голодных, ни нищих, никого. Это же отсюда. Поэтому помимо идеи, знаете, помимо, так сказать, идеи там, национал-социализма, на самом деле, как бы, даже там ведь и национал даже был социализмом, да? Вот сами все идеи как бы левые, они же тоже плоть от плоти европейской политической мысли. Вот я начинал эту передачу с рассказов как бы, да, вот, о фестивале там, «Великое русское слово» в Крыму, да, вот, и говорил, что на самом деле то слово, которое закладывается, да, тот способ мысли, философствования, как бы, да, он очень важен для формирования, значит, как бы, образа жизни и будет сказываться на всем, что происходит. Потому что Европейский Союз, это, вот, ну, на мой взгляд, его связь с социализмом и утопизмом, как бы, да, вот, европейских философских школ, в конце концов, Маркс ведь был не русский философ, да, как минимум, так сказать, и экономист, хотя он философом, кстати, себя еще не считал, вот, так вот, эти вещи, они внутри вот этой европейской культуры находятся, внутри, как бы, европейской вот, философской мысли и так далее, далее. Вот Европейский Союз, как, значит, рай на земле, для какого-то нового интернационального народа, чувствуете переклички с Советским Союзом? На мой взгляд, они прямые, напрямую, просто напрямую. Ведь они о чем говорили, европейские эти самые все эти вот идеологи? И в том числе обосновывая процесс миграции, да? Вот, что вот сейчас образуется единая европейская нация. Мы просто будем называться европейцы. Какого, так сказать, мы там цвета кожи не имеет значения. Там, какое раньше была культура и история нашего государства не имеет значения. Мы все станем единой нацией европейских братьев и сестер и заживем. Вот такого Евросоюза уже не получилось. И, я абсолютно уверен, не получится. Потому что это Вавилонская башня. Вот недаром, как бы, они здание Европарламента в виде недостроенной Вавилонской башни, значит, это самое делали. Потому что, в общем, все это корнями, опять же, уходит в гораздо более древние времена. И здесь, кстати, важно, хотя бы даже если вы не разделяете этих идей, там, важно знать тексты, важно, так сказать, изучать, значит, историю философии в том числе, потому что это не пустое. Зная это, понимая, как формировались мозги, в том числе ваших противников, вы можете предсказать их ход мысли, предсказать их ход действия. Игнорируя эти вещи, действуя, так сказать, в заштампованном схеме, вы, скорее всего, будете проигрывать. Или, по крайней мере, значит, выигрывать, но с очень большими потерями. Вот это важно понимать. Так вот, вот эта очередная инкарнация, так сказать, какой-то вот этой европейской мечты, она явно проваливается. Да? Вот, и вот такого там райского сада не получается. И протест номер два, первый, так сказать, это по миграции, просто миграция более очевидна, она тоже входит в эту модель, так сказать, как одна из основных частей. Протест номер два – это протест против вообще, в принципе, европейской бюрократии как таковой. Потому что вот эта сияющая модель, которую кормили довольно долго, но она не получается. Она не получается, так сказать, да, и люди начинают вспоминать о том, что когда-то они все жили в суверенных государствах, вот, и, в общем-то, может быть, многое было даже лучше, и у них чисто, так сказать, понятная, как бы, логика, а давайте вернемся к тому, что было, вот, к нашему суверенитету, дайте нам больше прав, мы сами тут без вас разберемся. Сюда же примыкает и протест против, ну, уже гораздо более слабый, но тем не менее, да, протест против несуверенности с точки зрения того, что Европа попала под тотальное влияние американцев, да, и американцы, по сути, Европой крутят как хотят, так сказать, да, и это не идет на пользу Европе, да. Вот. Ну и еще один, так сказать, тоже протест более, как бы, понятный, связан с ухудшением экономического положения. Здесь логика как раз очень простая. Вот, если вы с экономическим положением, значит, не справляетесь, оно ухудшается, значит, ну вас нафиг, как бы, да, вот мы когда жили сами по себе, у нас было все лучше. Поэтому есть ли в этом голосовании, как бы, очевидный протест? Да, конечно, есть, конечно, 100% есть. Вот, а насколько здесь играет украинская тема, я думаю, она находится на периферии. А почему она находится на периферии, кстати говоря? Потому что, на самом деле, сколько бы ни говорили, европейцы не верят ни в какую российскую агрессию против Европы. Или не хотят верить, так сказать. Или, условно говоря, как бы понимают, что это все так вот, ну, где-то там, а мы где-то здесь. Вот, поэтому я думаю, что украинская тема как таковая, вот напрямую, ее педалируют европейские политики, но в голове европейского обывателя она не находится на первом месте. Потому что, в общем-то, они так вот прям совсем уж напрямую, как бы, да, не чувствуют этого так вот совсем прям в лоб. Вот, и, в общем, не верят вот в те наши сказки про российскую агрессию, которая там может быть. Поэтому эта тема есть, но я думаю, что она где-то находится на периферии. Поэтому, когда Урсула фон дер Ляйен говорит, вот, это будет проукраинское там большинство, тра-та-та, я думаю, что она, так сказать, тут тоже выдает желаемое за действительное, потому что, ну, вот напрямую, как бы, эти вещи могут быть связаны, а могут быть и, ну, и связаны не в такой, так сказать, серьезной степени. Вот, поэтому, да, здесь, несомненно, оппозиционность, как бы, существует, но это все не отрицает, несомненно, того, что где-то там в глубинах вот этих всех вот в этих бурлений, ну, могут быть и реальные, как бы, да, сторонники нацизма, могут быть и реальные, так сказать, всякие разные, так сказать, маргинальные мечтатели о возрождении там какого-нибудь Третьего Рейха там, и там всего такого прочего остального. Но, на мой взгляд, не они задают тон. Не они сейчас задают тон, как бы, да, и то, что мы видим, это как такая картина, требующая, она более многогранная, более, значит, разноуровневая, да. И еще раз повторю, я лично вот не верю в то, что история может повторяться в абсолютной кальке, да. Если кто-то в это верит, пусть приведет мне пример исторический. Пусть мне приведет конкретный исторический пример. Вот оно так было, а потом смотрите, прошло там, условно говоря, там 200 лет, и вот ровно точно то же и стало. Общие контуры геополитики повторяются, да, так сказать, смыслы, глубинные смыслы человеческой натуры, они вообще практически не изменяются, да. Но конкретные формы выражения, они могут быть такими самыми разными, и вот их повторение, так сказать, как калька, оно крайне, крайне в этом смысле маловероятно. Кстати говоря, поэтому я считаю, что мы, с одной стороны, правильно делаем, что и самим себе не даем забыть историю великой нашей победы, и другим, как бы, да, постоянно напоминаем, и акцентируем эту тему, но, с другой стороны, и надо понимать, что жизнь более сложная, и поэтому здесь важно не уклониться тоже просто в начетничество. Я имею в виду, так сказать, с темой там нацизма, значит, нашей победы и все остальное, потому что ситуация более такая, так сказать, сложная. Вот, кстати говоря, вот этот вот пафос Великой Победы, который, несомненно, справедливый, но он сыграл с нами, например, злую шутку. Какую? Ну, скажу. Мы поколениями внушали нашим людям, что справедливой может быть только оборонительная война. Поколениями. И это впиталось. Это впиталось на основе, так сказать, да, истории Великой Отечественной войны. Вот. А на самом деле, если посмотреть историю, так сказать, России как исторической цивилизации, вы увидите самые разные сюжеты. Самые разные сюжеты, да, и в том числе связанные с прирастанием, так сказать, территорий, и с отстанием собственных интересов там, и всего такого прочего, да. А эти сюжеты мы как бы вообще, ну, начиная с советского времени, вообще вытеснили, так сказать, за рамки, и вот, ну, их как будто бы нету, да. А в таком случае получается проблема с, как раз с головами, да, с точки зрения обоснования нынешней картинки. Вот. А наши противники, как раз наоборот, взяли вот это на вооружение. Вот, вот эти лозунги, и они, между прочим, на Украине работают. Они работают не в приложении к Великой Отечественной войне, естественно, да, но они работают как таковые. Поэтому я думаю, что как бы вот всегда надо, так сказать, очень, ну, скажем так, более образно и более, значит, многогранно смотреть на ситуацию и понимать, что к чему. Да? Потому что, вот, например, если вы возьмете историю как бы подвигов и побед наших великих полководцев, того же, так сказать, Суворова там, да, вот, Ушакова, Нахимова и, значит, многих других, и посмотрите, а много там было у них оборонительных войн. И вот вы удивитесь сильно, вы сильно удивитесь. Тем не менее, в какой-то момент Иосиф Сталин, как бы, да, когда понял, что, значит, дело пахнет керосином, решил их всех реабилитировать. Между прочим, так сказать, тоже в свое время всех их считали, значит, какими-то негодяями, которые находились на службе царского режима. Вот, Суворов вообще там это самое, значит, как известно, так сказать, разгонял как бы восстание и все остальное. Вот, и, в общем, нехороший был человек. Но в какой-то момент стало ясно, что без этих героев, которые одерживали блестящие победы, никуда не деться. А вот еще раз говорю, почитайте просто ради интереса, как бы, да, историю, так сказать, их походов, побед. Много ли там было оборонительных войн? Да, вы сильно удивитесь, но могу сказать, что немного. Немного. Вот. Это тоже крайне, крайне важно, мне кажется, так сказать, осознавать. Но в целом по Европарламенту, да, там, я думаю, что есть и протест, есть и тоска, так сказать, по суверенности, есть и вот эта вот тупиковая ситуация с миграцией, как бы, да, есть все это есть. Вот. А где-то там на периферии, так сказать, есть и Украина. Кому-то она не нравится, кому-то она, так сказать, нравится, но она не находится в центре внимания, значит, европейского обывателя, в том числе потому, что он пока не боится. Пока не боится, и, к сожалению, так сказать, мы недостаточно делаем для того, чтобы он боялся, я всегда об этом говорил. Да, вот, например, сейчас вот послали корабли в Карибское море наши. Хорошо, ну, с визитом на Кубу, хорошо. Мы послали, как бы, но тут же, вдогонку мы говорим, но только не подумайте, что мы кому-то угрожаем. И там нет ядерного оружия на борту, вот нету. Ну, если мы никому не угрожаем, ядерного оружия на борту нет, то и фиг бы с вами плавайте сколько хотите, говорят американцы, так сказать, и ему как бы трын-трава. По большому счету, как на мой взгляд, может быть, это связано с позицией кубинского руководства, конечно, может быть, это были условия, так сказать, Кубы, но ни в коем случае, как бы, да, чтобы это вот, ну, не повторять, опять же, кальку Карибского кризиса там и всего остального. Вот, но, тем не менее, как бы, я бы, честно говоря, наоборот бы все сказал бы, что да, есть там ядерное оружие, и очень много, И да, как бы, надо это самое, американцам, не то чтобы мы угрожаем, как бы, да, но, в общем-то, мы угрожаем. И это будет лучше работать, потому что если мы делаем действия, а потом тут же сами, так сказать, да, начинаем оправдываться за это действие, это не работает так, как должно было бы работать. В таком случае вы просто плаваете, ну, плаваете, что подумаешь, что вы плаваете, мы плаваем там, у вас нет ядерного оружия на борту, ну, и как бы, а что тогда бояться, и так далее, и так далее. Поэтому с европейцами та же самая ситуация, я думаю, что мы, они на самом деле такие, тоже страна непуганных идиотов в значительной степени, поэтому они там про Украину как бы да, ну, как бы, в общем, она где-то не у них не на первом, не на первом месте. Тем не менее, все равно, если, так сказать, по-хорошему сосредоточиваться, поражение правящих политических партий в Германии и Франции, двух основных игроков Евросоюза, ну, в общем, это, конечно, для них такой вот тревожный сигнал. Ну, вот спрашивают слушатели у нас, понятно, по поводу европейских обывателей, но вот политики типа Байдена, Макрона, Шольца реально верят в то, что Украина и украинцы защищают европейскую демократию, и страна стала жертвой, или... Есть, наоборот, понимание, что Украина не более чем инструмент и насквозь коррумпированная страна. Ну, опять по поводу вопросов, да, советую слушателям задавать вопросы, на которые они не знают ответов. Задавать вопросы, на которые вы сами знаете ответы, да, не имеет смысла. Просто услышать какое-то подтверждение. Вот, но тем не менее, да, риторические вопросы тоже иногда нужны, просто не могут быть все вопросы риторическими. Во-первых, нам что думает Байден, Шольц и Макрон, я знать не могу. Я не астролог, так сказать, с известного телеканала, как бы, да. Вот, и в битве экстрасенсов не участвую. Вот, но, насколько есть, я могу предположить, плевать они хотели на все то, что они, там говорится. Да? Это чистой воды политическая пропаганда. Она нужна для того, чтобы мотивировать собственное население и оправдать участие Штатов и Европы вот в этом самом конфликте. В реальности они вот во что верят. Они верят в то, что война на Украине позволяет ослаблять Россию, первое. Второе, позволяет, так сказать, сдвигать вот эти самые красные линии, потому что мы видим, что то, что они делают сейчас, разрешают бить своим оружием по нашей территории, там, условно говоря, там 2 года назад там было абсолютно немыслимо. Третье, как бы, да, они решают вопросы фактического втягивания Украины в свои военные блоки, даже не так сказать, принимая ее официально. То есть военные проблемы они решают, а при этом обязательств никаких, в общем, по большому счету, перед Украиной не несут. Четвертое, американцы руками европейцев заблокировали, значит, китайские транспортные проекты многие, ну или, скажем так, серьезно их осложнили, чем наносит ущерб Китаю. Вот в это они верят. Вот в это они верят. Почему? Потому что это подтверждается практикой. Местами, к сожалению, так сказать, в результате наших ошибок. Вот. Но тем не менее, как бы, да, наши ошибки – это повод для того, чтобы сделать выводы на будущее. Вот. А это вот то, во что они верят. Верят, потому что это происходит. И это чудо. Американцы еще попутно переманивают бизнес и деньги из Европы. Вот. Но это уже вопрос, значит, вообще ведомости и самостоятельности европейских политиков. А здесь мы обратно возвращаемся к вопросам, так сказать, того, что же там происходит в Европарламенте, да, и что там происходит на выборах. Это как раз про суверенность, которой не хватает, о чем я говорил. Там работы становится меньше, так сказать, да, бизнес и деньги уходят из Европы, и тогда возникает протестное настроение против в целом европейской политики. И вот это уже действительно напрямую связано, так сказать, с событиями и на Украине, и с несуверенностью европейских, так сказать, стран в отношении американцев. И у тех, кто понимает, у тех, кто думает на эту тему, это вызывает вопросы, раздражение, как бы, ну и соответствующее протестное голосование. Но какое-то изменение имеет смысл ждать? Потому что, ну, набрали же все-таки там под сотню голосов какие-то независимые, там понятно, что это не одна альтернатива для Германии, там это все со всей, так сказать, Европы собранные вот эти правые, и понятно, что правящая коалиция все равно гораздо больше, чем они имеют вес. Но, тем не менее, тенденция какая-то на изменение чего-то есть? Ну, тенденция есть, но, опять же, знаете, тут вопрос в том, что здесь крайне важен фактор времени. Да, тенденция на изменения существует. Опять же, если надо что-то хорошее сказать, я уже это сказал. Вот. Но при этом не стоит из этого исходить, строя свои планы. Но чего будет больше? Ну, будет больше дискуссий. Будет, наверное, больше каких-то острых выступлений. Наверное, будет больше каких-то риторических протестов, да, в Европарламенте. А насколько это повлияет на решения, которые Европарламент принимает, это вопрос. Да, потому что здесь чисто техническая уже деталь начинается. Вот эти все люди, которые там избрались, и евроскептики, смогут ли они, например, выступать с согласованных позиций? Вопрос непонятно. Может, смогут, может, не смогут. Если смогут, то на какие-то как бы, да, моменты это может оказать влияние. Если не смогут, то в итоге все это просто ну, в свисток, что называется, да, весь этот пар выйдет, и там ну, будут выступления, будут какие-нибудь яркие, так сказать, цитаты, мы с вами будем их обсуждать, так сказать, вот такой-то депутат Европарламента взял и вот такое-то сказал. Но вопрос в том, насколько это будет влиять на голосование, на принятие решений. Но еще плюс, то есть это надо просто посмотреть, как это будет выглядеть. Но еще плюс, тут ну, надо тоже понимать, не преувеличивать роль Европарламента в целом. Да, все-таки ключевые решения принимаются по Украине, принимаются в Вашингтоне раз, значит, и в национальных столицах два. Вот. Хотя, конечно, понятно, что помощь, использование процентов, так сказать, по нашим замороженным активам, это к Европарламенту имеет отношение. Особых надежд возлагать на это не стоит, но да, тенденция существует, по крайней мере, будет о чем поговорить. Ну что ж, это не может не радовать, что, в общем, хоть какие-то изменения пошли, но, с другой стороны, действительно, это гигантская абсолютно бюрократическая система, в которой уже, ну, насколько я, по крайней мере, видел, утонуло немало различных инициатив, и вот эти евробюрократы могут, в общем-то, все что угодно и заболтать, и любые решения, которые требуются, так или иначе, но провести. Ну и понятное дело, что решения эти, как правило, санкционированы из-за океана. Так или иначе, действительно, основные акторы все-таки сидят, вероятно, не в Брюсселе. Но об этом мы поговорим после новостей. 12 часов 34 минуты в Москве. Продолжаем программу «Железная логика». У микрофона Александр Ельшевский. Со студией на прямой связи Сергей Михеев. Обязательно подписывайтесь на его телеграм-канал. Подписывайтесь и на наш телеграм-канал «Вести ФМ Плюс», чтобы следить за новостями. Смотрите трансляцию на канале «Первый о главном» в Рутубе, во ВКонтакте. Пишите телефон прямого эфира плюс 7 903 170 63 63, либо смс на короткий номер 5533 и в начале слова «Вести». Сейчас хочется от европейской повестки перейти больше к восточной, да, к альтернативам, которые есть тому большому бюрократическому европейскому аппарату. Да, я говорю о БРИКС. Сейчас проходит встреча министров иностранных дел. В организации в этом году председательствует Россия, заседание проходит в Нижнем Новгороде, там обсуждают и условия, усилия по укреплению и действительно нового вот этого мира, многосторонности его, да, возможно, даже какой-то многосоюзности. Вот. И, ну вот, во-первых, только что в новостях прям прозвучало, да, по поводу того, что Россия очень сильно поблагодарила Китай за его позицию, за то, каким образом он не участвует, да, в числе прочего, в грядущей вот этой конференции, которую там уже называли каким-то таким европейским междусобойчиком. А на ваш взгляд, вот подобные встречи министров иностранных дел, да, от организации БРИКС, которая сейчас расширилась достаточно сильно, это какое-то событие, ну, большого мирового масштаба, о котором, скажем так, от которого будут последствия, да, и все эти заседания, и, опять же, позиции, которые мы видим на практике, это последствия усилий и вхождения страны именно в подобные объединения. Ну, это, совещания нужны, понятно, что если есть организация, будут у совещания, вот, на высшем уровне, на уровне министров, там, профильных ведомств, там, всего остального, заинтересованных разных структур и так далее, я не знаю, будут ли какие-то последствия от этого конкретного совещания, там, не посвящен вот, в эти дела, вот, но есть последствия того, что БРИКС существует. Вот. И на самом деле одна из причин вообще и давления на Россию, и давления на Китай, вот, и такой нервозности западного мира, она именно с этим связана, что в какой-то момент там им стало очевидно, что ну, все-таки вот эту вот мировую власть они потихоньку теряют, которую, мировую власть, которую, как им казалось, все, они уже навсегда получили после распада Советского блока. Вот Советский блок распался, для них это, конечно, было вообще ну, важнейшим событием 20 века и очень серьезным событием вообще с точки зрения как бы, да, успехов Запада как таковых. И так оно и было. К сожалению, здесь бессмысленно с этим спорить. Вот, но им казалось, что ну, все уже, вот это, все проблемы порешали, ну и теперь можно только вот, почивать на лаврах как бы, да, и вообще ни о чем не думать, ничего не делать, только управлять миром, там, да, пить джюс на берегу бассейна и все остальное, наслаждаться, так сказать, видами пальм. Вот, и все, что с этим связано. Вот, а тут вдруг оказалось, что многие значит, страны которые подросли, окрепли или, скажем, там потихоньку оправились от серьезных ударов, таких как Россия. И вот совсем-то с таким положением дело не согласны. Это, во-первых. Во-вторых, целый ряд ошибок, допущенных самим Западом, привел к бурному росту потенциальных конкурентов. Ну, там, условно говоря, тот же Китай. Казалось в свое время, что американцы, значит, успешно поссорили Китай с Советским Союзом, что, в принципе, отчасти соответствовало действительности. А потом сделали Китай своей производственной базой, вот, и проблем с Китаем никогда не будет. Кстати, тоже, вот, да, это все те же иллюзии, которыми и нас заразили. Они по отношению к Китаю, значит, что думали? Они думали, ну, Китай, да, он, конечно, остается, там красные флаги, там все такое прочее, вот, вот, но, значит, теперь Советского Союза не будет, а мы, значит, Китаю, в Китай перемещаем кучу производств, поэтому экономические связи с Китаем, как бы, да, они вообще решат все проблемы. Вот, ну и будут китайцы так вот все время у нас на это самое где-то там в подручных там болтаться. Вот мы будем выставлять условия, они там, может быть, будут чуть кабениться, но в итоге их выполнять. Вот, и все такое, что с этим связано. Вот. А выяснилось, что на самом деле вот эта глобализация, да, была использована Китаем в свою пользу, да, использована в свою пользу, прошу прощения за тавтологию, да. Но тем не менее, да, американцы и европейцы, западные, так сказать, транснациональные корпорации, они сами того, может быть, не желая, да, вложили огромные средства в то, что Китай стал первой экономикой мира, по сути. Потому что по производству, по крайней мере, она совершенно точно первая экономика мира. Да? Вот, такая же ситуация, немножко со своей спецификой, но происходит в отношении многих других стран, там, да, в отношении там, той же Индии и прочее. Вот в Индии, ну, другая немножко ситуация, но в общем и целом растут те страны, которые благодаря глобализации, когда-то запущенной Западом как инструмент управления миром, да, стало вдруг средством для роста, экономического роста потенциальных конкурентов. А за экономическим, так сказать, да, ростом вот, последовало их больше самостоятельности и политической, и все остальное. И вот эти страны стали объединяться. Поэтому нам, что там решат сейчас конкретные министры в Нижнем Новгороде, я не знаю, наверное, так сказать, что-нибудь хорошее дорешат. Вот, для нас. Но, в общем и целом, фактором важным является само по себе существование БРИКСа. Несмотря на 2 года мощнейшего давления на БРИКС и на Россию со стороны американцев и их союзников, несмотря на жесткий режим санкций, несмотря на то, что и вторичные санкции, они как раз вот напрямую направлены именно на страны БРИКС, да, потому что вторичные санкции для того, чтобы, значит, осложнить России ситуацию. Тем не менее, БРИКС существует, БРИКС развивается. Вот, и из этого, значит, 2 главных вывода. Все-таки вот эта вот тенденция и убеждение многих стран мира, значит, в том, что Америка не имеет права в одно рыло управлять этим, так сказать, миром, а что на самом деле, как бы, возможно только равноправное сотрудничество. Эта тенденция есть. Существование БРИКСа, несмотря на 2 года войны на Украине, это подтверждает. Вот второе, это подтверждает то, что, значит, сотрудничество с Россией для них крайне важно, и самое главное для нас, они надеются на нас. Да, они сами воевать не хотят. Да, они, так сказать, тут тоже свои хитрые позиции занимают. Но они реально надеются на нас и смотрят в нашу сторону, значит, как на ту страну, которая посмела вот бросить вызов Западу. Вот. Надеюсь, конечно, что до прямой ядерной войны дело не дойдет. Честно говоря, на мой взгляд, все вот эти вот взбрыки европейцев, особенно мелких, да, в отношении России, они связаны с тем, что они не верят ни в какую ядерную войну. А верили бы, может, оно и плохо, что не верят, вернее, даже плохо, может быть, да, что не верят, да. А если бы верили, вели бы себя аккуратнее. Вот. Но, тем не менее, да, значительная часть мира, политическая, по крайней мере, элита, те, кто следит за событиями, да, смотрит на Россию как на надежду с точки зрения вот этого подрыва такого единоличного доминирования США в этом мире, и отчасти это происходит. Поэтому то, что организация не разбежалась, там, не развалилась, значит, то, что происходит встречи, есть какая-то работа, экономические связи потихоньку переводятся на национальную валюту, правда, не так быстро, как хотелось бы. Вот многие вещи, конечно, идут очень медленно, некоторые вообще не идут, но, тем не менее, тот факт, что это существует, он является, несомненно, положительным. Ну, поэтому и министры будут встречаться, и все остальное, так сказать. так что вот так. Вот любопытная деталь, да, приедет глава МИДа Турции Хакан Фидан, который на прошлой неделе, напомню, заявил о желании Анкары присоединиться к организации. Ведь пикантность ситуации в том, что Турция – это член НАТО, и Турция – это страна, которая уже много десятилетий пытается войти в большую европейскую семью, их постоянно кормят обещаниями, завтраками. И никак у них это все не получается. На ваш взгляд, о чем это вообще может свидетельствовать? Как-то из стана, прям скажем, геополитических противников постепенно перетекает в БРИКС какое-то количество недовольных тамошними порядками? Или могут перетекать? Ну, я думаю, что это связано в первую очередь с хитростью Эрдогана. Да, вот, и с хитростью, так сказать, Турции в нынешней ситуации. Эрдоган играет сразу на нескольких досках. Вот. Ну и считает, что это у него получается. Может и получается, не знаю. Поэтому здесь такая штука. Когда Эрдоган, ну скажем, Турция, так сказать, тоже высказывает некие симпатии в отношении БРИКСа, она таким образом, например, скажем, подтролливает слегка, если так к сленгу, так сказать, обратиться, слегка подтролливает и американцев, и европейцев. Они говорят, турки, ну вот если вы не будете, так сказать, нас вот любить, уважать и вообще как бы хорошо к нам относиться, ну уже есть куда посмотреть. Вот раньше не было куда посмотреть, а сейчас тут есть куда посмотреть, да. Вот, это для нас важно, первое. Второе, они играют с нами и с тем же китайцами на этой доске, да, и говорят, что, ну, вот, вы уж к нам с пониманием отнеситесь, там, мы вот члены НАТО, но вот и на ваш БРИКС приезжаем, поэтому, да, вот здесь такие вот, да, у нас есть двойные стандартики, но вы уж, пожалуйста, посмотрите на них сквозь пальцы, и это используют в отношениях с нами, вот, ну, и плюс они, видимо, видят какие-то экономические перспективы для себя в этом, в деле проникновения своих собственных интересов, так что, я думаю, здесь хитрость Эрдогана, в первую очередь, играет свою роль. Будет ли так после Эрдогана, вот это главный вопрос, является это стратегией или тактикой? Вот главный вопрос. Ну да, получается, что Эрдоган играет не то, что на несколько разных досок, да, но и в разные игры, потому что где-то шашки, где-то шахматы, где-то поддавки, где-то, может быть, даже и покер, бог его знает. Но действительно, сейчас в Турции нужно отдать должное, человек уже сколько у власти, больше 20 лет, да, и такая лидерская дипломатия там традиционная, и понятно, что какую позицию занимает он, такую позицию занимает и Турция, так или иначе. Действительно, когда сменится личность, то и роль в истории может измениться абсолютно. Сейчас короткий перерыв, и мы возвращаемся в студию «Железной логики». Вести ФМ. И мы вновь в студии. Вот приходят еще новости о том, что Нигер заинтересован в размещении военной базы вооруженных сил России на своей территории. Таким образом, страна хочет сократить количество террористических атак. Об этом сообщил почетный консул России в Африканской Республике Ада Ира. На ваш взгляд, вот то, что Россия в последнее время, исходя из, по крайней мере, из новостей, из открытых источников, это видно, наращивает свое влияние и присутствие в Африке. Там возникает множество проблем у стран, которые вроде бы отказались от колоний, но, тем не менее, естественно, контролировали там ресурсы, да, я говорю о Европе естественным образом. Что вообще происходит? Наше вот движение в ту сторону, насколько сильно оправдано, насколько сильно оно может быть нужно и к чему может привести? Ну, в свое время Советский Союз был очень активен в Африке, как известно. И вообще, если бы не Советский Союз, я думаю, что и эти все колониальные империи, в первую очередь британские, они бы не развалились. Хотя мы там поработали вместе с американцами, потому что для них тоже было важно вытеснить британцев из многих стран Африки, потому что в конечном итоге Советский Союз и США как бы поделили а вот это наследие крупных колониальных империй, в первую очередь британские, да, вот мы стали пользоваться одним, то они другим, вот тоже в режиме конкуренции, но тем не менее, я как бы считаю, наверное, не я считаю, это просто факт подтверждает. Американцы были заинтересованы в разрушении системы колониализма. Это открывало, так сказать, новые возможности, опять же, и для американского бизнеса, и для геополитики, и навсегда убирало, кстати говоря, Британию как конкурента. Да, с мировой, по крайней мере, с мировой арены, да, она осталась в Европе, но с мировой арены распад Британской империи после Второй мировой войны ее убрал, все. Вот американцы были в этом заинтересованы, это совершенно точно. Вот, что касается, ну, потом мы ушли, понятно, что касается вот нынешних вот этих всех движений наших, да, Ну, я думаю, что у них есть смысл, да, несомненно. Но, опять же, это такой процесс долгоиграющий. Ну, в чем смысл? Ну, во-первых, это возможность военного сотрудничества. Ну, в том числе, как бы, да, создание каких-то союзников среди военных и политических элит стран Африки с точки зрения их решения их собственных проблем. Да, то есть, грубо говоря, мы там помогаем решать им их собственные проблемы, значит, укрепляем отношения. Второе, как бы, это возможная продажа оружия. Да. Третье, это проникновение, значит, наших экономических интересов. Да, то есть, условно говоря, там, наше военное присутствие там, защищает какой-нибудь экономический интерес там, нашей какой-нибудь компании, которая там работает. Четвертое, это, да, вот, ну, условно говоря, пикирование с бывшими владельцами этих территорий. Там, наиболее актуальным оно является с точки зрения пикирования с французами, которые, в отличие от англичан, в Африке довольно долго сохраняли и продолжают сохранять определенные позиции. Если вот Британская империя, которая была когда-то самой мощной, значит, с треском развалилась, и, в общем-то, если брать, значит, англоязычные страны, там, типа Новой Зеландии, Австралии, в общем-то, Британия реальное влияние в этих странах потеряла, то в африканских колониях Франции, у французов во многих этих странах реальное влияние осталось и оставалось долгое-долгое время. И сейчас до сих пор остается. Да, ну и вот для того, чтобы, например, условно говоря, там вставить, так сказать, эту самую шпильку Макрону, да, ну, наверное, это тоже можно использовать. То есть, в принципе, это направление перспективное, но с точки зрения вот конкретно сейчас вот этой нынешней ситуации, как уже показали 2 года СВО, ждать от этого серьезных изменений, да, позиции, например, там, той же самой Европы или хотя бы той же самой Франции там, по Украине, что для нас сейчас особенно важно, ну, не приходится. То есть это может быть такая игра в долгую, но при этом тоже надо понимать, так сказать, да, насколько она стратегически обоснована. Да, это важно, да, мы, так сказать, перетягиваем на свою сторону симпатии этих стран. Но что это дает нам конкретно, да, вот, скажем, сейчас прямо, да, пока понять сложно. Потому что, наверное, в долгу это даст нам определенные перспективы. Да. Может быть, доступ, опять же, к тем же самым там, полезным ископаемым в Африке, там несколько наших компаний, известно, ведет эту разработку, в том числе под прикрытием там, наших военных специалистов. Да. Это, собственно, не секрет, поэтому как бы, ну, тут все это понятно. Ну, вот. Но это такая политика в долгу. Если она вырастет в долгую в стратегию, тогда от нее будет польза. Но, опять же, польза, она такая несиюминутная. Вот. Имеет ли это какое-то конкретное отношение к разрешению ситуации на Украине? Я думаю, большого отношения не имеет. Потому что, что касается французских интересов, да, они нервничают, но, значит, вот опять же, сказать, что Франция здесь играет какую-то ключевую роль в этой ситуации, ну, она подчинена американцам. Вот если, например, во Франции внеочередные выборы приведут к поражению, значит, партии Макрона, а вероятность такая есть, и тогда премьер-министром станет его противник, ну, то есть будет какая-то, так сказать, будет какой-то, не макроновская, может быть, партийная коалиция, может, еще что-то не знаю, вот, но вот главой правительства станет антагонист Макрона, или, скажем, уж точно не его союзник. Вот. Это может привести к расшату внутриполитической ситуации во Франции, и в том числе здесь вот этот фактор может сыграть свою роль. Да, в отношении, так сказать, того, что там происходит в Африке, и так далее, и так далее. Но в общем и целом, думать, что вот это наше присутствие в Африке там как-то вот серьезно повлияет на позицию, например, тех же американцев по Украине, ну, это, мне кажется, было бы несколько, так сказать, опрометчиво. Вот. Но в целом, наше присутствие, чем больше нашего присутствия, больше наших связей, больше, так сказать, какого-то взаимовыгодного сотрудничества во всем незападном мире, ну, тем больше у нас будет экономических возможностей, тем больше будет наш авторитет. И, в общем, на самом деле, ну, в долгу это будет, конечно, плюс. Тут же еще, опять же, какая штука. Наше присутствие в странах, которые, например, скажем, могут быть источником, например, сырья для России, источником каких-то товаров и одновременно рынком сбыта, это в том числе способ обходить западные санкции. Да, в том числе способ, так сказать, выстраивать какие-то параллельные, значит, коридоры экономических возможностей. Вот, в обход, опять же, американских и европейских санкций. Ну, посмотрим. Но опять же, не стоит забывать, что там же мы сталкиваемся с Китаем, который очень давно и упорно в Африку заходит, и большие инфраструктурные проекты, и деньги туда закачиваются, да. Там мы сталкиваемся в том числе с Турцией, у которой, естественно, есть очень большой сектор строительный, и они в Африку тоже идут. И не приведет ли это все к осложнению с теми партнерами, где-то даже союзниками, да, которые уже есть на данный момент? Не столкнемся ли мы там с ними интересами? Насчет турок я не назвал бы их союзниками. Турция не является нашим союзником в продолжении той темы, о которой мы говорили. Вот именно потому, что Эрдоган играет в разные игры на разных досках, с ним надо быть всегда очень осторожным. Потому что как только что-то не так, он тут же съезжает, так сказать, на другие рельсы, вот, съезжает на это самое, на, что называется, параллельную дорогу, говорит, да, я вообще по другой дороге еду, поэтому, так сказать, ко мне не надо вопросов. Да. Поэтому вот эта вот сверхгибкость Эрдогана, она им расценивается как плюс. Но на самом деле надо понимать, что это может точно так же быть и минусом, потому что он в этот момент, он меняет маски, просто вот буквально, так сказать, поворачивается к вам, что называется, к нам задом, а к лесу передом. Вот и все. Да, это надо понимать. Вот, поэтому, что касается турок, то, ну что ж, да, войдут в конфликт, ну и что? Не вижу этой самой, не вижу проблем. Но тем более, что на самом деле, насколько я понимаю, мы немножко там в непересекающихся областях работаем. Нас немного другие вещи интересуют. Это раз. Что касается китайцев, с китайцами надо будет договариваться, да, и я думаю, что мы с ними и сейчас договариваемся. То есть для нас с китайцами отношения являются стратегически важными, поэтому я думаю, что мы там по этим наиболее каким-то болезненным вопросам всегда можем с ними найти какой-то компромисс. Наше участие и наше присутствие в Африке пока, если сравнивать с советским периодом, настолько невелико, вот, что сказать, что мы прямо уж там кому-то уж очень сильно насолили, ну, это было бы тоже преувеличением, да, вот есть раздражение в отношениях с Францией, да, но оно носит в основном политический характер, поэтому такое громкое, да, а в остальном, там, сказать, что мы прям там во всей Африке, мы там присутствуем, я думаю, что тоже не надо себя обманывать, это было бы серьезным таким, так сказать, преувеличением. А с Китаем, еще раз говорю, можно координировать политику. В конце концов, у нас есть там и общий интерес, вытеснение оттуда Запада. Вот, и в сочетании с этим интересом, да, я думаю, что можно найти любые компромиссные варианты. Ну вот, слушатели, вот из Москвы Дмитрий нам пишет, что многополярный мир, который сейчас, в общем, выстраивается так или иначе, но просуществует недолго, потому что все равно будут разделяться на два полюса. Наверное, здесь опять можно сказать, что речь идет о истории, которая может повторяться, да, но я вот не знаю, мне кажется, что мир вот в таком антагонизме, какой он был в 20 веке во время Холодной войны, не так часто-то, в общем, за всю свою историю разделялся. Мир, наверное, больше... Да в том-то и дело. В том-то и дело, что, наверное, никогда не разделялся. Поэтому, ну, Дмитрий из Москвы, наверное, виднее. Хотелось бы узнать его фамилию. Вот, может быть, он знает гораздо больше нас. Вот. Только в этом случае. Вот. А так, да, потому что есть такие Дмитрии. Вот. А так, это самое. А так, если честно, я не вижу основания для такой убежденности насчет того, что обязательно разделится. Мне кажется, здесь просто есть отголосок той исторической эпохи, в которой мы живем. Мы вышли из советской эпохи, и, значит, да, и вот это вот антагонизм на два полюса, он у нас в голове просто вот, ну, за это самое зацементировался. А так, Александр, я с вами согласен. А назовите мне еще какие-то вот такие вот крупные исторические периоды, когда вот такой антагонизм двух полюсов определял бы судьбу всего мира. Не знаю. Ну, может быть, Англия с Испанией, вот эта черная испанская легенда, которую англичане выстроили. Но, опять же, аналогии-то немножечко фальшивые все равно, мне кажется. Ну, они натянутые, да. Тем более, что тогда речь не шла обо всем мире. Вот, поэтому на каком основании сейчас вдруг обязательно выстроится двухполярная модель? Да, не очень понятно. Ну, один полюс я вижу, а где все другой полюс? Это что такое? С точки зрения идеологии, с точки зрения, так сказать, политической практики, что это? Я такого единого полюса, честно говоря, не вижу. Да, и большую часть истории мир как раз существовал в многополярном своем виде. Иногда, причем, эти полюса друг от друга даже и не знали. Сейчас другой момент, другое время. Но, тем не менее, я такой заданности, если честно, вот такой прям совершенно однозначной заданности, на двухполярность не вижу. Та двухполярность, которая была в 20 веке, определялась противоборством двух идеологем, двух крупных идеологических систем. Сейчас, как мы видим, да, создаются самые разные союзы. По идее, вот современная Россия и современный Китай, с формальной точки зрения, это разные страны. Тем не менее, мы видим их союз. Так что я вот такой однозначной заданности пока, так сказать, не предвижу. Ну что ж, хорошо. Спасибо, Сергей Александрович. Это была программа «Железная логика». В студии был Александр Ельшевский. До свидания.